Глава 7. «Ты что творишь?» — прошипел Тизар, когда мы покинули обеденный зал, и маг затащил меня в первую попавшуюся комнату. «Мар, ты в своем уме?» «Спокойно, дядюшка», — отозвался я, продолжая напряженно размышлять и анализировать полученную сегодня информацию. «Ситуация под контролем». «Под каким еще контролем?» «В том числе и под моим». «Мар!» «Тише, Тис!» Бесшумно возникнув на пороге, произнес император. «Не шуми! Мальчик определенно знает, что делает!» Я коротко поклонился и отступил в сторону, давая его величеству пройти. Тот, окинув мага покровительственным взором, остановился недалеко от входа и прищурился. «Справишься?» «Что конкретно от меня требуется, ваше величество?» На губах императора мелькнула улыбка. «Вот видишь, Тис, он прекрасно все понимает». Тизар нахмурился, а я выжидательно замер. Тот факт, что буквально 5 минут назад меня осадили в присутствии высокопоставленных дам и господ, нисколько не смущал. Полная свобода действий еще не означала вседозволенности, и его величество недвусмысленно об этом напомнил. Но если бы он хотел просто поставить меня на место, все бы ограничилось шуткой, закончившись там же, где и началось, за столом. Однако император пожелал ввести меня в свиту своего единственного сына, и вот это было уже интересно. Неужели еще одна проверка? Тем временем повелитель снова улыбнулся. «Мне бы хотелось услышать твои предположения, Мар». «У меня их пока 3». Со вздохом признался я. «Ну-ка, ну-ка, удиви меня еще раз». Я коротко глянул на оживившегося императора и пожал плечами. «Извольте. Предположение 1. Вы с его высочеством находитесь в ссоре, и вам понадобилось напомнить, что не все находится под его контролем. Однако в данный момент эта ситуация видится мне маловероятной. Предположение 2. Вы не доверяете собственному сыну и хотите убедиться, что ваши подозрения не беспочвены. Наконец, предположение 3. С сыном у вас прекрасные отношения, но что-то не так с его ближайшим окружением, и вы хотите узнать, в чем дело». «С нашим окружением всегда что-то не так», — едва заметно поморщился его величество Ориан. «Верность в наше время штучный товар, и оплачивается он совсем не деньгами. Но ты прав». В последнее время Кариан ведет себя неосмотрительно. Порой неоправданно рискует, совершает необдуманные поступки, и мне это не по душе. Обычно он сдержан. Умеет правильно оценить ситуацию, а при необходимости принимает нужные для империи решения. Я доверяю Кариану целиком и полностью, но недавно до меня дошла информация, что кто-то из его окружения, скажем так, не совсем лоялен нашему дому. Возможно, не по своей воле. Подкуп, шантаж. Я хочу выяснить, правдивы ли мои подозрения, и понять, кто, зачем и как именно пытается манипулировать моим сыном». «Ваше Величество!» — приглушенно воскликнул Тизар, но я лишь снова поклонился. «Благодарю, сир. Должен ли я вмешаться, если эта информация подтвердится?» «Нет», — качнул головой его Величество. «Твоя задача — наблюдать, оценивать, докладывать. Если возникнет прямая угроза жизни наследника, избавься от нее. В остальных случаях ты сперва придешь ко мне». «Сколько у меня есть времени?» Император усмехнулся. 2 недели, я ведь уже сказал». «Мне следует в это время заниматься только его высочеством Карианом, или же вы позволите обеспечивать и вашу собственную безопасность?» «Для обеспечения собственной безопасности у меня достаточно людей. Пока ты работаешь только с наследником престола. А потом посмотрим». Что ж, задача ясна, хотя и не совсем типична. Я тень императора, а не его сына. Поэтому должен заниматься тем, чему меня учили целых 10 лет, а не таскаться за наследником престола, изображая черт знает кого. Но император отдал прямой, не имеющий двойного толкования приказ. Своевольничать здесь не получится. Как только я вздумаю об этом забыть, магическая клятва тут же напомнит. И, как мне сообщили, это будет больно. С Словно в ответ на такие мысли я тут же ощутил предупреждающее покалывание под рубашкой. «Тебе что-нибудь нужно для работы, Мар?» — поинтересовался император, когда я уже решил, что аудиенция окончена и настало время прощаться. «Мне разрешен выход в город, Ваше Величество. В рамках основной задачи ты волен делать все, что посчитаешь нужным. Но если при этом ты нарушишь закон, я спрошу с тебя по каждому пункту». Я на мгновение задумался. «Тогда, пожалуй, нет. Но если не возражаете, я буду время от времени расхищать вашу личную оружейную». «Да, мне уже доложили, что прошлой ночью там кто-то побывал», — хмыкнул его величество. «Впрочем, не возражаю. Расхищай дальше. Все равно железки без дела валяются». «Что-то еще?» «Да, сир. Мне бы хотелось продолжить тренировки. Заниматься в полную силу в отведенных мне покоях не получится, а без полноценных нагрузок я рано или поздно начну терять форму». Вот теперь задумался и император. «В дворцовых подвалах есть несколько подходящих помещений. Они изолированы от основных коридоров и имеют неплохую защиту. Можешь занять любое». «Благодарю. И последнее...» Кашлянул я, прикидывая, не слишком ли сильно наглею. «Было бы замечательно, если бы время от времени мои тренировки проходили с участием мастера тени. Понимаю, что так не принято, но наличие хорошего спарринг-партнера — это большое благо, особенно если рядом будет находиться человек, который хорошо знаком с особенностями места, где мне предстоит работать». Его Величество после такой странной просьбы озадаченно кашлянул. Зачем-то переглянулся с Тизаром. Еще раз подумал. Но через несколько мгновений все же неохотно кивнул. «Я посмотрю, что можно сделать. Это все?» «Да, Ваше Величество». «Тогда приступай». Я снова поклонился и молча вышел, до последнего чувствуя на спине тяжелый взгляд императора. И даже когда комната осталась далеко позади, продолжал ощущать недоброе покалывание в груди, словно магическая клятва и впрямь умела думать, и заранее предупреждала, чтобы я не смел даже на шаг отступить от полученного приказа. Почти весь день я потратил на подготовку, а большую часть ночи на то, чтобы незаметно исследовать ту часть дворцового крыла, где находились покои наследника престола. Как и следовало ожидать, его высочество Кариан жил на широкую ногу. В его распоряжении имелась целая анфилада комнат, занимающих примерно треть немаленького этажа, включая гостиную, трапезную, целых две спальни, рабочий кабинет, библиотеку, несколько подсобных помещений, а также внушающую уважение ванную комнату, где не хватало, пожалуй, только бассейна. Все это великолепие мне, правда, довелось наблюдать исключительно снаружи, сидя на ветке раскидистого дерева и осторожно подсматривая в окна. Как и вчера, прежде чем отправляться на прогулку, я сбросил из каналов излишки энергии, поэтому в магическом плане меня попросту не существовало, как для магов, так и для поисковых заклинаний. Что же касается физических данных, то, как я уже сказал, на подготовку ушло немало времени, поэтому можно было не беспокоиться, что кто-то заметит притаившуюся в листве тень или случайно расслышит шум ее дыхания. Разумеется, снаружи было видно не все, что меня интересовало, поэтому еще с вечера я попросил Тизара создать простенькое следящее заклинание. Он без вопросов сделал, причудливым образом переплетя между собой сразу десяток разноцветных нитей. В итоге получился эдакий проволочный, слегка вычурный и довольно сложный по строению фонарик, который было проблематично расщепить на сотню таких же, только помельче. Поэтому я попросил мага налепить таких фонариков еще несколько штук и под прикрытием темноты развесил их по белому крылу. Тизар, кстати, посмеялся, когда понял, зачем я попросил у него следилки. Но объяснить, по какой причине его развеселили мои импровизированные видеокамеры, не соизволил. Сказал только «скоро сам поймешь» и ушел, оставив меня теряться в догадках. Удобство работы с готовыми заклинаниями заключалось еще и в том, что фонарик Тизар отдал мне уже как самостоятельную структуру. поэтому от нее не отходило никаких проводов, а значит, я мог спокойно его взять и перенести на любое расстояние. Но было важно, чтобы мои фонарики не просто находились в нужном месте и выполняли функцию камер слежения, они должны были делать это незаметно. Поэтому я порядком умаялся, пока придумал, как прикрепить их на разбросанные там и сям белые нити, как подключить к ним бесперебойное питание, при этом не нарушив структуру заклинаний. Наконец, вдосталь навозился, пряча магические камеры под слоем разноцветных нитей. Протянул вдоль уже имеющихся магических проводов шнуры от камер к наблюдательному пункту, который пришлось временно разместить на крыше. И только после этого вздохнул спокойно. Кажется, идея оказалась удачной. Зря Тизар смеялся. Осталось придумать, как незаметно обвешать ими остальной дворец и научиться различать, какая из камер за какой сектор обзора отвечает. А если удастся подключить к ним еще и звук... Но это дело ближайшего будущего. Пока хватало того, что я сумел заглянуть в личные покои наследника престола и уже сейчас смог сделать ряд предварительных выводов. Во-первых, оказалось, что большую часть вечера его высочество Кариан провел в кабинете, работая с бумагами. Во-вторых, за это время его посетило довольно много народу, включая советника императора по торговым вопросам, которого я видел за завтраком, а также военного советника и даже башковитого герцога Эль-Суар. Правда, если с торгашом его высочество занимался чуть больше часа, а с господином Ястребом около 20 минут, то беседа с герцогом длилась очень недолго. Милорд всего лишь забрал у принца какие-то документы, они о чем-то совсем уж коротко переговорили, после чего его светлость ушел, чему-то усмехнувшись напоследок. В-третьих, оказалось, что у наследника престола, как это ни удивительно, не было личного слуги. Ужин в кабинет ему принес кривоносый, наголо обритый и совершенно разбойного вида верзила, которого я определил как телохранителя. Пустую посуду забрал тоже он, но, насколько я мог видеть ауру, далеко не унес, а передал еще какому-то индивиду без магического дара и остался стоять у входа, словно преданный пес. Когда совсем стемнело, раздеться и приготовиться ко сну его высочеству тоже никто не помог. Но я расценил это как положительное качество и, пожалуй, был бы разочарован, если бы выяснилось, что его высочество разоблачают и переодевают, как маленького ребенка, да еще расчесывают ему волосы перед сном. В-четвертых, спать он ложился один. Посторонних особ в его спальне так и не появилось. Правда, в последний момент его высочество, видимо, о чем-то вспомнил, поэтому в наполовину раздетом виде вышел в коридор, переговорил с верзилой-телохранителем, затем по-свойски хлопнул его по плечу и только после этого отправился спать. Столь свободный жест меня поначалу насторожил, особенно когда верзила ухмыльнулся и пихнул в ответ его высочество кулаком. Но потом я вспомнил, что мужеложство в империи каралось смертной казнью, и выдохнул. Похоже, эти двое просто были давно знакомы, а скорее всего еще и попадали в какие-то переделки. Поэтому у бритоголового чувака был переломан нос в нескольких местах, а на обнаженном торсе наследника престола красовалось несколько серьезного вида шрамов. Больше ничего интересного узнать не удалось, но к себе я вернулся не сразу, поскольку сон для меня являлся необязательной и вовсе не каждодневной процедурой, то я мог позволить себе продолжить изучение императорского дворца и хотя бы частично поработать с магической защитой, меняя ее под свои потребности. Чем, собственно, я и занялся. А следующим утром, едва рассвело, уже торчал под дверьми покоев наследника престола и всем видом выражал нетерпение. Мантию надел вчерашнюю, приметную и яркую до тошноты. Заодно припрятал под ней побольше бумаги, заранее наточил несколько грифелей и даже повозился, создавая и прошивая добытой в подсобке толстой ниткой стопку бумаги, превратив ее в удобный блокнот. Как я и предполагал, его высочество долго прохлаждаться в постели не любил, и всего через полчаса после того, как я нарисовался в коридоре, дверь в покое принца отворилась, а верзила-телохранитель подобрался. Его высочество выглядел отдохнувшим, ничуть не заспанным, из чего следовало сделать вывод, что подобный режим являлся для него привычным. Однако при виде меня и появившегося в моих руках блокнота его темные брови сошлись на переносице. На лице появилось и пропало раздраженное выражение, после чего его высочество, видимо, вспомнил, что отец велел мне стать его тенью, нахмурился еще больше и отвернулся, даже не удосужившись сказать «привет» или хотя бы «пошел вон». «Подумать только, я его тень!» «Угу, смешно. Я бы тоже, наверное, посмеялся». А Верзила с бицепсами, как у гориллы, и выразительной мордой африканского носорога, и вовсе покатился бы со смеху, если бы знал, что его величество не шутил. «Арх, зайди!» Хмуро бросил наследник престола и подвинулся, чтобы телохранитель мог просочиться внутрь, после чего дверь за ними закрылась, а я остался скучать снаружи. К сожалению, этой ночью устанавливать в личных покоях принца свои фонарики я не рискнул. Тем не менее, представление о происходящем за стеной составить было можно, потому что на редкость яркая аура Кариана была хорошо видна даже сквозь плотную магическую защиту, и я мог с легкостью отследить его перемещение, даже не засовывая нос внутрь. Минут через 15 Верзила вышел, снова заняв пост у двери. А еще через 5 минут к нему присоединились 2 головорезов, причем обоих я совершенно точно видел на холме вместе с принцем. Вон того чернявого с серьгой в ухе и чем-то похожего на цыгана видел даже близко. Он был одним из тех, кто первым наставил на меня меч и ударил Кариана по рукам, заставив уронить меня на снег. Второй казался гораздо спокойнее, хотя и выглядел таким же опасным. Сероглазый блондин в нарочито небрежно надетой куртке и в слегка помятой рубахе, словно прошедшей ночью ночевал не дома и не успел переодеться. Обменявшись кивками, мужчины произвели рокировку. Теперь место у дверей занял блондин, а Верзила с цыганом отошли в сторонку. После чего вновь прибывшие соизволили обратить на меня внимание, и цыган пренебрежительно фыркнул. «Это что еще за недоразумение?» «Художник», — сообщил бритый Верзила, окинув насмешливым взглядом мою печальную физиономию. «Бить не велено, но шугать не возбраняется». «А на кой он нам нужен?» «Приказ императора». «Понятно», — разочарованно протянул цыган, и на этом разговор сам собой затух. А буквально через минуту дверь снова распахнулась, и оттуда вышел его высочество Кариан, одетый как-то совсем уж не по-императорски просто. Ни тебе мундира, ни короны, ни украшенных золотыми лампасами штанов. Коротко кивнув своим людям, он развернулся и, ничего не говоря, направился прочь. «Кажется, будет потеха», — вполголоса предположил блондин, провожая его взглядом. «Эх, жаль, что я на смене. Ну вы уж повеселитесь там за меня». «Само собой», — усмехнулся Верзила, устремляясь за повелителем. Следом за ним с довольным смешком двинулся цыган, а самым последним я, невзирая на то, что меня вроде как не приглашали. К моему удивлению, его высочество направился не в основное крыло, не к отцу в покое и даже не в сторону обеденного зала, хотя это было бы логично, ведь завтрак ему так никто и не принес. Вместо этого Кариан прошел до конца коридора, где за обычной панелью пряталась, не сказать, что потайная, но все же не выставленная на всеобщее обозрение лестница. Спустившись по ней на цокольный этаж, его высочество прошел еще немного и целенаправленно двинулся к деревянной двери, которая виднелась в дальнем конце коридора. Кстати, об этой лестнице Тизар почему-то не упомянул, когда создавал шкатулку с виртуальным чудом. Но для моих нужд она была важна, потому что под цокольным этажом располагался подвал, а в нем, по заверению императора, имелось как минимум одно помещение, которое можно было приспособить под тренировки. Само собой, его высочество явился сюда за тем же, зачем собирался в ближайшем будущем лезть в подвал и я. Поэтому за дверью его действительно ожидало просторное, хорошо освещенное помещение – за тем лишь исключением, что для наследника престола тренировочный зал был уже готов, тогда как мне еще только предстояло переоборудовать одну из комнат, перетащить туда все необходимое и позаботиться, чтобы о существовании этого места в ближайшие годы никто не вспомнил. Естественно, внутрь меня не позвали, но спрашивать разрешение я посчитал необязательным. И как только изнутри раздался звон клинков, тихонько туда просочился, воспользовавшись тем, что никто не удосужился закрыть дверь на засов. Зал, который Кариан и его подчиненные использовали для тренировок, оказался и впрямь большим, неплохо оборудованным, а на полу даже лежали маты. Вдоль стен виднелись стойки с оружием, с потолка в одном из углов свисал канат. Рядом виднелась аккуратно разложенная защита, доспехи там всякие, шлемы, наголенники и наплечники. Однако воспользоваться ими никто не захотел. Его высочество, по-видимому, сперва решил хорошенько размяться, а верзила и цыган затеяли шутливый поединок и теперь вовсю развлекались, охаживая друг друга длинными палками. Пристроившись в уголке, я присел на корточки и достал блокнот. И когда шутливая схватка закончилась, а наследник престола как следует разогрелся, приготовился к гораздо более занимательному зрелищу. И оно действительно оказалось любопытным, потому что его высочество не застремался в одиночку встать против двух достойных противников. И он уверенно вел на протяжении всего поединка, в конце концов завершив его такой же уверенной победой. Я даже был вынужден признать, что император и впрямь воспитал сына бойцом, а не неженкой. Более того, в его движениях определенно чувствовалось влияние мастера тени. Его высочество отлично владел как длинным, так и коротким клинками, умело пользовался преимуществом в росте. Имея немаленький вес и хорошо развитую мускулатуру, сохранил почти что юношескую гибкость и был способен перемещаться по залу с удивительной для человека скоростью. Но что самое главное, бой он провел абсолютно чисто и ни разу не воспользовался магией, хотя пару раз его победа висела на волоске. Когда же поединок закончился, и мужчины, тяжело дыша, отправились в соседнее помещение, где слышалось журчание воды, верзила вдруг ухмыльнулся и отпустил по поводу цыгана скабрезную шутку. Тот, не стесняясь присутствия принца, без колебаний послал приятеля в далекие дали. Потом они оба расхохотались, устроили еще один шуточный бой, в котором Чернявого отмутузили во второй раз. А чуть позже, уже из соседнего помещения, цыган изволил непочтительно отозваться о своем сюзерене. После чего в воздухе повисла короткая пауза, а следом за ней наследник престола срезал наглеца такой длинной и абсолютно неприличной фразой, что даже я удивленно приподнял брови, а цыган с верзилой заржали уже в два голоса. Судя по всему, я не ошибся на их счет, и наследника престола связывали с этими людьми узы давней и крепкой дружбы. При посторонних это не бросалось в глаза, но сейчас, когда никто не видел, его высочество изволил вести себя совсем не по-императорски. А вот, кстати, и он. «Ты что тут делаешь?» При виде скромно сидящего у стеночки меня принц рыкнул и решительно двинулся в мою сторону. Выглядело это весьма угрожающе, особенно после того, как раздраженный рык был подхвачен злорадным эхом и разнесся по всему залу. Сочтя это поводом для продолжения спектакля, я суетливо вскочил, промычал что-то неразборчивое и в спешке выронил изрисованные грифелем листы, после чего подхватил полы чересчур длинной хламиды и, не обратив внимания на разлетевшиеся по полу рисунки, под оглушительный хохот цыгана и лысого верзилы выскочил из зала». Отлично. Первый акт сыгран, второй удачно оборван. Осталось только дождаться третьего, и после этого у меня, скорее всего, появятся союзники.